Глава 35. Астинор. Воевода. Когда я в первый раз увидал столицу Касгардской империи, то поразился. Нет, даже не величию города. И даже не отсутствию общей стены. Скорее тому, что мы сумели преодолеть сопротивление вторгшихся к нам войск. Выгнать их со своих земель. А теперь прийти и громить врага на его территории. Город и в самом деле был огромен. Все, что я видел до того, оказались теперь мелкими деревушками. Здесь же стало понятно, что наш победоносный марш от восточного побережья до столицы – легкая и увеселительная прогулка. По пути пришлось разрушить 3 крепости. Еще 2 открыли ворота без боя, узнав, что в нашем войске идут жрецы великого храма. В самом же городе цитаделей было так много, что я и представить себе не мог. Зато понял, почему нет общих стен. На счастье, сам Валет и другие в войске много лет провели здесь. Были им ведомы и тайные ходы, и возможности обороны. Говорят, что со стороны реки к нам на помощь идет князь Вадим. Давно не видели мы повелителя проклятых земель. Впрочем, он не спешил подвести войска к императорскому дворцу. Так что, скорее всего, главную крепость в городе мы возьмем первыми. Ну что, бывший оруженосец, завораживает тебя Касгард? На мое плечо опустилась тяжелая рука Валета. Погоди, мы у себя на севере не хуже город отстроим. Ну, а не мы, так дети наши, будет на то воля богов. Вот только закончим со взятием дворца. Все ключевые крепости по эту сторону уже под контролем. А по ту? Спросил я. Там князь Вадим со своим войском. Если еще не все взял, то в любом случае не допустит вылазки в сторону дворца. «Будем надеяться». «Должен сказать, твои ребята дрались отлично, не подвели». Сменил тему Валет. «Спасибо за похвалу, император. Надеюсь, услышу от тебя еще не одну». А в этот момент прибежал один из разведчиков и сообщил, что в окрестностях дворца замечено много воинов. По виду большинство из них северяне. Кое-кто похож на жителей западных королевств. Ну а еще немного орков, куда же без них. Не иначе ты повстречал жалкое подобие былых гвардейцев. В задумчивости произнес Валет, покручивая ус. Коня мне, покажем, какие здесь были вояки в былые времена. Сэр Ларк, рыцарь. После того, как охотничий замок Колвера, Зинского короля, был взят штурмом, со мной случилось то, на что я и надеяться не мог – посвящение в рыцари. Когда-то недосягаемая мечта крестьянского мальчишки – греза молодого наемника. Вздохи о несбыточном зрелого сотника. И вот я, сэр Ларк, отмечен предводителем союзников королем Айтаруна Вахаром Ируаном I. Стоит заметить, что северный владыка обратил на меня внимание еще во время той памятной обороны проклятых земель, а после взятия замка прямиком предложил мне перейти к нему на службу. Не обиделся, услышав отказ. Я честно сказал, что договор с князем Вадимом у меня еще на 3 года, но и потом хочу его продлить. В долине единорога ждет меня дом, жена и дочка. «Уважаю твой выбор», — произнес тогда король. «Но позволят благодарить за твои деяния. Преклони колено, Ларк». Королевский меч задел мое плечо. «Встань, сэр Ларк». Так я и стал рыцарем. И как-то так вышло, что почти все время продолжал оставаться при особе Вахарра, кем-то вроде посла. Князь Вадим назвал меня неким полномочным представителем, но не объяснил толком, что сии мудреные слова означают. Вот и сейчас двигаюсь я с армией Северного Короля прямиком к императорскому дворцу, в компании старых знакомых, Нуда со Снором, послов Валета Дажимара. Нашему магу-универсалу поручено то же, что и мне. А кроме того, он с помощью каких-то магических артефактов связь сохраняет с Вадимом. Поэтому нам известно, что государь проклятых земель медленно, шаг за шагом, берет под контроль городские кварталы, прикрывая нас с тыла. Это пока войска Вахара форсированным маршем к императорскому дворцу движется. Все крепости, что встретились нам на пути, мы обходили. Несколько раз попали под обстрел из катапульт, но серьезных потерь не понесли. Эх, были бы с нами гномы, с их осадными машинами да чудесным полумагическим зельем. Развернулись бы мы, да показали всю свою мощь. Но Вахар решил не дожидаться, пока коротышки с кораблей свою технику сгрузят да к бою приготовят. Не терпится ему заполучить лавры покорителя дворца. Это и младенец поймет. Надеется, что придет раньше Валета, который, говорят, где-то поблизости. И потом, какими бы чудодейственными ни были гномьи машины, быстро все крепости в любом случае взять не получится, аргументировал король. Вон, даже портовую рыжая эльфийка магией разрушить не смогла. А возьмем дворец. Большая часть гарнизона сама присягнет новому правителю. Служил в Касгарде, знаю. Тут он был абсолютно прав. Насчет присяги не уверен, а затягивать уличные бои на несколько дней никому не хотелось. Впрочем, одну крепость и квартал, что она защищала, мы захватили, поскольку расположена она была близко от дворца. Народу в ней было не так много, а удар в спину получать не стоило. Но вот и дворец впереди, бери. Только укреплена цитадель повелителей Касгарда на совесть. Замку Колвера не чета, пришлось расположиться неподалеку и начать выискивать слабые места. Тут-то разведчики и донесли, что неподалеку армия, похоже, что императорские гвардейцы, выглядят как северяне. У многих головы до бороды бриты, одни усы на лице. «Варварская гвардия!» – произнес на это Вахар. «Старый знакомый, не всех в Зинском королевстве встретили». Любопытно будет взглянуть на сослуживцев. «Погоди, а если это наши?» — возразил Нут. «В смысле, Валет?» «На этих сослуживцев я взгляну с большим удовольствием». Гримаса на лице короля, впрочем, опровергала его слова. Армия короля и Тарунского двинулась вперед, распевая какую-то северную песню. Каково же было удивление, когда вдали послышалась она же, сопровождаемая пением труп и боем барабанов. А потом впереди показался могучий человек на белом коне. На его плечи был накинут пурпурный плащ, развивавшийся на ветру. Бритая голова украшена золотой диадемой. Чуть в стороне виднелась четверка троллей. «Где-то я все это уже видел. Не правда ли, мастер Жемар?» – обратился я к магу. «Ну, разумеется. Вон того тролля я точно знаю. Прав был Нут, это Валет». Вахар от души выругался. Пропала его мечта взять дворец в одиночку. Впрочем, он понимал, что, скорее всего, эта затея была обречена на провал. Король приказал подвести его с скакуна, прыгнул в седло и легким галопом направил коня навстречу союзнику. Герцог Вазан за ним, пропустив своего сюзерена шагов на 10, а вслед Нут со Снором. «Жемар, пора и нам туда», – проговорил я. «Кто-то должен представлять персону нашего князя на встрече короля и императора». И мы пришпорили коней. «Кто это сюда жалует?» – услышали мы знакомый бас Валета. «Десятник Вахар, сколько же мы не виделись, старый пройдоха! И не узнать тебя с бородой и длинными волосами!» «Десятник Валет, а ты все бреешься, борода не растет, а лысина вылезла?» — ответил король таким же громовым голосом. «Удобная мода в Касгарде когда-то была, на мага в жизни разоряться не нужно». «Вообще-то, сотник Валет, если желаешь величать меня по гвардейским чинам. Так что смирно перед начальством». «Ну так я король, а я император. И тут тебя обошел. Дай обниму наконец-то!» Венценосные владыки спрыгнули с коней, да так обхватили друг друга, что ребра затрещали. Мы в это время здоровались со Стенором, Вагорием и троллями. «А теперь, мой царственный брат», — произнес Вахер, — «давай-ка разгромим Квалоку и всем его демонам этот дворец, который занял недостойными мантий». «Согласен». Валет, император Севера. «Мог ли раньше я, храня этот дворец, хоть на короткое мгновение подумать, что когда-нибудь приду штурмовать его во главе огромной армии? Из старинных хроник мне было безусловно известно, что случается в Касгарде перевороты, и резиденции императоров иной раз тоже штурмуют, но... именно очень большое «но». Гвардия для того и существует, чтобы защищать законного императора, а не наоборот. Однако жизнь преподносила мне не такие сюрпризы. Если подумать, то самым большим из них была встреча с необычным, если не сказать странным, князем Вадимом. После того, как пришлось бежать из империи, и до встречи с ним, мне, прямо скажем, не всегда везло. Мало того, первый раз даже отказался наняться к нему охранником, хотя к тому времени удача явно отвернулась от моего отряда. Но боги были ко мне благосклонны и подарили второй шанс. С тех пор удавалось пользоваться практически всеми возможностями, так пусть повезет и на этот раз. Тем более, что и сам Вадим уже где-то рядом. К тому же еще один нежданный союзник появился. В предстоящей битве совсем не лишний. После взаимных приветствий и обменов новостями встал вопрос. Как, собственно, атаковать жилище касгарских властителей? Вахар не мог предложить ничего более путного, как навалиться всей массой. Это и понятно. В его войске осадных машин не было. Сильных боевых магов тоже. Я успел подумать, что только милость богини удачи Усмилы позволила моему бывшему сослуживцу дойти до императорской цитадели целым и невредимым, и почти без потерь. Он и раньше изрядным везунчиком был. Помнится, случилась у него любовь с одной патрицианской дочкой. Девица в тягости, папаша рвет и мечет. Вахара собираются арестовать, и невдалеке маячит эшафот. Так он успел исчезнуть, да милую свою прихватить. А как мы с ним на пару десяток подвыпивших орочих гвардейцев одолели? Вот где красота была. Ну или чуть меньше. Все равно приятно вспомнить. Помнится, завидовал я нынешнему государю Айтарунскому. А из-за той самой девицы мы даже подрались. Ведь сам к ней неровно дышал. Но благосклонности не добился. Ничего, теперь я император, а он только король. Моих воинов здесь больше и вообще. А то, что он вместе с князем Вадимом приплыл, уже не имеет значения. Тут-то он один. И в любом случае, битву еще надо выиграть. Со стороны дворца иногда прилетали в нашу сторону стрелы. Магических ударов не наблюдалось. «Брат», — обратился я к Вагору, — «там вообще хоть один одаренный есть. Следует ли нам опасаться чародейства?» «Если честно, не ощущаю. Самый известный в Касгарде архимаг, как мне сообщили, остался в стороне и сейчас на подконтрольной князю Вадиму территории. Часть других пропала в Зинском королевстве. Кого-то мы уничтожили еще на севере. Жрецы великого храма на нашей стороне. Было бы хорошо, не окажись здесь владеющих силой. Но Касгард коварен. Ты этого не забыл, братишка? Ожидай какой-нибудь пакости». «Тогда пора начинать атаку. Осадными машинами пролом в стене сделаем. И пусть твои маги свое искусство покажут». «Одновременно, брат, всем дело найдется. Нам проходов много понадобится. Да и лучников с того балкона снять поскорее надо». И грянул бой. Маги отработали на совесть. Да и осадных дел мастера не подкачали. Сделав несколько проломов, мы ворвались во дворец. Сколько полегло его защитников, я не считал. Пусть у нынешнего касгардского владыки об этом голова болит. Если он еще не удрал. Интересно, что среди противников почти не было северян, а вот орков предостаточно. Это замечательно. Со времен службы здесь терпеть зеленомордых не могу. Особенно после их предательства. Ведь если вдуматься, именно благодаря им в Касгарде наступил упадок. А могло бы сложиться иначе. Вместе со своими родителями осталась бы жива Ктимена. Женился бы на ней сотник Валет. Дослужился бы до высоких чинов. Вошел в элиты империи. Но я не жалею. Достиг в итоге большего. Воины брали зал за залом, пока удавалось сдерживать попытки начать грабеж. На очередном этаже наконец-то увидели настоящий заслон. Приличный отряд закованных в броню щитоносцев. У кого-то даже доспехи из мифрила. За ними в стороне эльфийские лучники. К счастью, совсем немного. Всего несколько светлых. И невероятно, даже один темный. Раньше бы удивился, как в одном отряде уживаются. Но за время службы у князя Вадима привык. Остальные представители перворожденных, скорее всего, изгнанники из своих рощ, нередко находили службу в империи. Эльфийской гвардии в Касгарде нет и никогда не было. Как бы некоторые императоры не старались ее создать, заманивая длинноухих воинов всеми правдами и неправдами. Один даже небывалое дело попытался и эльфий в гвардию брать, и полукровок. Но даже у него ничего не вышло. Однако кое-кто все равно служит. Интересно, каковы они в деле? В нашу сторону полетели огненные шары. Значит, маги тут тоже есть. Похоже, защищают императора Мимантия. Нет, всю эту силушку мы снесем, но потеряем много народу. А Касгарский повелитель успеет удрать. Подземных ходов в этом дворце жуть как много. Это те, что я знал, оказались заваленными, но должны быть и другие. И тут за спинами первой шеренги противника я увидел знакомое лицо. Высокий человек, по комплекции сродни мне и Вахару. Сильные руки сжимают тяжелый меч. Грубый, некрасивый, типичный вояка. Как бы сказали местные поэты, без единого следа благородства и одухотворенности на челе. И мне он, безусловно, знаком. И еще бы. Воевали вместе против Шакара, когда мне в итоге пришлось брать под свое начало 1000 юнцов и идти к нему на помощь. Мимантий, некогда мой командир, император Касгарда. Мимантий, император Касгарда. Нет никакого сомнения, я проиграл. Недолго длилось царствование. Слыть мне среди потомков неудачником, наделавшим много ошибок. Войду в историю Мимантием несчастным, а то и Мимантием-болваном. А еще может статься, что буду последним императором Касгарда. Во дворце уже полно северных варваров. Немногие верные мои бойцы погибают под их мечами и секирами. Вражеские маги мечут молнии, докидают огненные шары. Если им надоело применять заклинание окаменения, у меня же одаренных, владеющих чарами, совсем не осталось. Кого убили, кто сбежал, а некоторые с самого начала заявили, что это не их война. Таких, к сожалению, было большинство. И ничего не поделаешь. Попробуй заставить, перейдут на сторону противника. Но боги, где же я ошибся? Что сделал не так? Напрашивается ответ, не надо было брать корону. Но ведь эта армия выкрикнула меня императором. Отказать было никак нельзя. И поначалу все казалось не так уж плохо. Удавалось маневрировать между различными кланами, играть на их противоречиях, проводя в жизнь свои замыслы. Знать бы раньше, что все так обернется. В Зинское королевство никого бы не отправил. Даже распоследнего солдатика дома бы оставил. Плевать на пустую казну и на то, сколько их содержание стоит. Деньги всегда найти можно. И на север бы войной не пошел. Зачем я слушал этих советников, придворных магов и глав гильдий? Все как один твердили, что война необходима. Касгард велик. Он где тысячелетиями не знал поражений. А на войне можно разбогатеть. Мастера да торговцы набьют мошну на поставках оружия и продовольствия. Воины получат трофеи. Держава прирастет новыми землями да вражеской контрибуцией. То, что на севере первое нам совершенно не нужно, а второго много не возьмешь, не так уж важно. Политический момент тоже стоит учитывать. То есть возомнившего не весь что о себе северного князька надо прищучить. Кто дал ему право называться императором? Империя одна. Касгард. И император один. Это я. Так что флот вышел из гавани. И все стали ждать вести о победе. Вместо них сперва явился этот слизняк Колвир, благополучно просадивший свое Зинское королевство. А потом пошли вести о поражениях на севере. Я не верил своим ушам. Этого просто не могло быть. Пока кто-то не произнес великий храм, понять не мог, что же случилось. Нет, напрасно кто-то из моих предшественников поссорился с тамошними жрецами. Сколько же одаренных потерял Касгард. И теперь они во вражеской армии, в моем дворце. Кого против них выставить? Одного придворного чародея, да десяток неполных эльфов, что совсем слабо владеют боевой магией, предпочитая луки. Правда, есть и те, кто мне по-настоящему верен. К примеру, Патрикий Рут. Отличный полководец, мудрый политик и преданный слуга, и даже немного маг. Самую малость не дотягивает до 12-й ступени. Но кое-что все-таки может. Обычно берет не силой, а древними знаниями, подчеркнутыми в закрытой дворцовой библиотеке. Он один из немногих пытался удержать меня от этой глупой войны. А вот и сам он легок на помине. «Да славится в веках император!» «Оставь, Рут!» – перебил я. «Говори, какие новости!» «К сожалению, ничего хорошего, повелитель. Противник прорвался в старый город. А только что пришло донесение из порта. Там неизвестные корабли высадили десант». «Крепости!» «Не сопротивляются. Будто это не иноземное вторжение, а обычный переворот». «Плохо!» «Нас атакуют со всех сторон. Скоро враг будет у дворца. Однако...» «Ну, чего замолчал?» Пораженно спросил я. «Есть шанс?» Опять неуверенно ответил Патрики. «Какой?» «Мой император, ты, наверное, знаешь, что я очень много времени провожу в секретной библиотеке». «Почему-то издалека начал он». «Знаю, ближе к делу». «Я нашел там один старый свиток. В нем говорится, что если император наденет древнюю корону первых властителей, произнесет тайные слова и проведет специальный обряд, то без всякой магии сможет повелевать жизнями всех находящихся на территории древней столицы». «Только древнего Касгарда?» – нахмурился я. «Плохо. Сейчас-то город в несколько раз больше». «Но дворец и все прилегающие к нему районы, безусловно, остались на том же месте», – возразил Рут. «Здесь ты сможешь уничтожить любого врага, а потом мы соберем силы и...» «Огромное могущество», – согласился я. «Почему тогда никто ничего не слышал об этом свойстве короны?» «Есть два серьезных ограничения», – признался Рут. «Какие?» «Тот, кто проведет обряд, больше не сможет покидать пределов древней столицы. А если попытается, то умрет». «А второе?» «На возложившего артефакт на свою голову больше не подействует никакая магия». «Так это хорошо!» – воскликнул я. «Любая, в том числе и полезная», – ответил Рут. «И если от болезни спасет сама корона, то продлить жизнь уже не сможет ни один маг. Останется столько, сколько с самого начала дали боги. Но думаю, в нашем случае это не так страшно». «Ты прав. Какой обряд я должен провести?» «Он не сложен. Главное в нем – древняя корона и император. С законным претендентом тоже возможно провести, но там очень много дополнительных условий, так что не стоит о таком варианте и думать». «Действительно не стоит». «И я все подготовил, мой император. Прошу достать корону и пройти в тронный зал». Поскольку все равно не видел другого выхода, полез в тайник за короной. С вынужденным заточением в границах древней столицы как-нибудь смирюсь. Жить долго, словно эльф, тоже никогда не планировал. Зато нападающих ждет неприятнейший сюрприз. Однако именно такой ждал меня. Тайник, от которого существовал только один ключ, оказался пуст. Еще один заговор. Но разбираться еще и в нем просто не было времени. А враг уже, вот, рукой подать. Среди северян, которые все статные, возвышаются двое. Один в богатых рыцарских доспехах. На открытом шлеме виднеется корона. Этот со стриженной бородой, из-за которой мне сложно разобрать лицо, хоть оно и кажется знакомым. Другой же вылитый боец варварской гвардии. Голова и борода бриты, только одни густые усы. Сейчас таких в империи не осталось. С десяток лет назад император Кориан, захвативший престол с помощью орков, расформировал варварскую гвардию, создав гвардейский легион. Тогда же отменили и тамошние ритуалы с ристалищем и бритьем головы. Удивительно, что бывший гвардеец остался верен традиции. У северян, насколько я знаю, бороду положено носить. Да, непростой это человек, вот и золотая диадема на голове. И доспех очень интересный. Драконья броня! И это валет! Я его узнал. Кто же тогда второй? Казгарцы, сложите оружие! Валет, император Севера, Ивахар и Руан, король Айтарунский, обещает вам жизнь и свободу! Раздается чей-то голос. Вахар! Вроде бы имя знакомое. А это тот неизвестный король, что объявил мне войну. Мы тогда полдня разбирались, что же это за королевство. Но почему мне немного знакомо его лицо? Или тоже служил в империи? Казгард не сдается, гордо произношу я, потрясая мечом. Вы, варвары, предпочитаете умирать в бою, унося за собой множество врагов. Так мы умеем это делать не хуже. Я готов умереть сегодня, если будет на то воля богов, но многие из вас последуют за мной в могилу. Меманти, ты не трус, это я знаю. Может, позвеним мечами? Зазвучал под сводами бас валета. Моему клинку тоже хочется пропеть свою песнь, добавил Вахар. Решили вдвоем сразиться со мной одним? У меня нет в напарнике еще одного монарха. Был тут один, но куда-то подевался, не иначе сбежал. Как и из своего королевства. Кто со мной сражаться-то будет? Невольно засмеялся, словно и не стояла смерть перед лицом. И в этот момент меня сильно удивил принц Дегриур. Зинский король и его папаша и в самом деле пропал. Как подошли к столице вражеские армии. Так я его и не видел. Не видел и сына Колвера. Рукой на обоих махнул. А мальчишка тут. Стоит в доспехе дворцового охранника. Шлем скинул, чтобы узнали. Короля, может, и нет. А наследный принц найдется. Я Дегривур, сын Колвера. Из рода властителей Зинских. Готов сражаться. Нет, мальчишка не трус. Не только девиц позорить умеет. Пожалуй, зря я был о нем плохого мнения. Ну что, самозваный король и император, готовы сразиться с настоящими владыками? Мой голос звучал никак не хуже басов северян. Как император буду сражаться против валета? Дегривур, другой князек, напяливший на себя венец тебе. И пусть боги пошлют победу достойнейшему.